Среда, 6 апреля 1977 года, 20:50. Ленинград, Измайловский проспект. Чуть подрагивающей рукой поднес к губам стакан молока. Фух, выиграли все-таки. Молодцы киевляне, додавили Боруссию. 1-0, даже без Колотова и Веремеева. Как орал 100-тысячный стадион. Мы с мамой тоже орали, признаю. Тяжелый матч, хотя с чего бы ему быть легким в полуфинале Кубка чемпионов. Немцы грамотно держали оборону, не давая пройти по центру, оттесняя на фланги, а навесы оттуда или выносились рослыми защитниками, или брались двухметровым вратарем. Полисий австралийцы Берти Фокс весь матч висел на пятках у Блохина, не дав тому сделать ничего убедительного. Но ничего, продавили в итоге. 16 угловых за матч «Динамо» подало. И на 13-м, число-то какое, Онищенко выскочил на опережение и таки вколотил головой мяч в угол. Киевляне и дальше давили, не ушли в оборону, но больше ничего не смогли создать. Поставил пустой стакан и покачал головой, прокручивая избранные моменты. Немного другой здесь футбол. Игроки смелее идут в обводку, даже один вдвое, больше индивидуальной игры. Комбинаций хватает, но больше на импровизациях не видно заученного командного движения, треугольников, как в 21 веке. Контактной борьбы, игры в корпус намного, намного меньше. Чаще играют в мяч, и это как-то честнее выглядит. И судейство хорошее было. Рефери из Испании с озвученной фамилией Ибанис честно свистел в обе стороны. Жаль, но это, вероятно, предел киевлян. Хоть следующий матч не смотри. Но не помню я, чтобы они не то что кубок брали, но и в финале играли. А значит, в ответной игре их вынесут. Жаль, хорошо играют. Пожалуй, я в прошлый раз погорячился, сравнивая с Териком. Получше будут. Принял душ и начал ворочаться в кровати, крутя в уме одну и ту же мысль. Ладно, если рвать когти, то когда? Получается, или в начале этого сентября, или через год, следующим летом. Лучше, конечно, раньше, чем позже. Больше запас времени будет до начала развала страны. А вот раньше сентября не получится. И физически не буду готов, и материально. И еще пара дел из обязательной программы на конец августа у меня запланировано. Второй вопрос. Как и где? Южную границу отбросил сразу. Пусть Остап Бендер бегает к румынским боярам. Я не буду. Китай, Иран, Турция — это все направление повышенной опасности. Там плотность до 6 пограничников на километр границы. Плюс наиболее инженерно обустроенные рубежи. Кристаллы навешаны, сейсмокосы разбросаны. Пробираться на запад через страны Варшавского договора? Долго. И в силу этого очень рискованно. Хотя, на крайний вариант и об этом можно будет подумать. Через советско-чехословацкую границу вроде контрабандисты в эти годы ходили. Но ведь надо не просто пройти границу, а пройти незаметно. Иначе по звонку будут подняты службы с другой стороны, а не будучи местным, уйти от них будет практически невозможно. Самое очевидное — идти на прорыв в северо-западном направлении. А тут вариантов очень мало. В Финляндию пешком через границу в Карелии — это раз. В Финляндию через залив по льду на Буэре — это два. В Швецию до Готланда на угнанном самолете сельхозавиации — 3. Можно еще на моторке через Балтику из Эстонии. Там от нашего берега до территориальных вод Финляндии 40 километров. За ночь проскакивается. Но нужна машина, чтобы грифа с мотором довести до воды. Так что этот вариант, пока я ребенок, отпадает. При этом надо учесть, что Финляндия выдает советских граждан назад, а несовершеннолетнего искателя приключений может выдать и Швеция. Значит, самолеты Швеции отпадают. Без шума не получится. Надо просачиваться в Финляндию, а там, если даже и возьмут случайно, прикинусь аутичным финским подростком, сбежавшим из дома. А что, финский знать буду, одежду и обувь финскую на галере достану. Если уйду тихо, да от границы успею отбежать, то даже если полиция возьмет, особо страшного ничего не случится. Деньги золото сброшу, в В крайнем случае потом соберу начальные активы с нычек где-нибудь в Лондоне. Ну а если нашим попадусь по глупости в погранзоне, прикинусь инфантильным искателем приключений, начитавшимся вокруг света». Припомнил анекдотичный побег профессора Его Императорского Величества Медико-Хирургической Академии Максимова с женой и сестрой из Петрограда в феврале 22 года. Доехали на последнем поезде до Сестрорецка, выкатили из клуба буер, сели и неторопливо заскользили в ночь по льду Финского залива в сторону Выборга. Потом эмигрировал в Штаты и стал автором теории унитарного кроветворения. Хорошо ему было тогда бежать. Сейчас такое не пройдет. У Выборга, фарватер, ледоколы каждые сутки вскрывают. Нет сплошного льда до Финляндии. Только в сильный мороз, если пробовать, когда вода успеет за несколько часов обратно в прочный лед схватиться. Пешком? Пешком тоже рискованно. После прорыва границы тремя обормотами летом 74-го, в котором было больше удачи, чем знаний и умений, погранцов на этом направлении серьезно перетряхнули, уплотнили секреты и патрули, добавили спецтехники. Стал припоминать схемы подключения кристаллов и незаметно провалился в сон.